«Поосторожнее, толстушка!» Сунув сверток с тестом в карман куртки, Лина заперла за собой дверь. Было начало марта, но в Оклахоме стояли не по сезону теплые ночи. Воздух был плотным, насыщенным обещанием весны. Лина позволила Эдит увлечь себя в центр ухоженного двора. Легкая тень проскользнула над головой Лины, и она посмотрела вверх. Это было облачко, уплывавшее от полной луны, висевшее высоко в небе, круглое и яркое, цвета свежевзбитого масла. Лина уставилась на луну. Какой странный оттенок желтого. Он придавал совершенно необычный цвет такому знакомому жилому комплексу в стиле Тюдор. Дом и двор выглядели нереальными, а тщательно подстриженные зеленые изгороди приобрели слегка зловещий вид. «Ох, ну надо же! Прямо как во «Властелине колец», — изумленно произнесла Лина. Но вообще-то глупо воображать себя в Средиземье. Видимо, ритуал замешивания теста повлиял на голову, — подумала Лина. Иначе ей не показались бы зловещими обычные живые изгороди. «Надо будет рассказать Антону», – пробормотала Лина. «Может быть, я наконец смогу убедить его поделиться со мной альпийским сыром». Теперь, когда она оказалась во дворе, а книга с рецептом-заклинанием лежала вместе с другими поваренными книгами в аккуратной стопке в гостиной, Лина почувствовала себя немножко глупо. «Наверное, мне следовало выпить чуть больше вина, прежде чем взяться за последнюю часть рецепта», сказала она, обращаясь к Эдит. Собака насторожила уши и фыркнула, но продолжала уверенно бежать по знакомой тропинке. «Или, может быть, я просто слишком устала и мне надо поскорее лечь в постель». Они направлялись к любимому месту прогулок, большому мраморному фонтану, расположившемуся посреди вымощенной булыжником площадки. Фонтан круглый год высоко выбрасывал роскошный гейзер, падавшие в изысканные трехъярусные чаши. На самом деле именно из-за фонтана Лина и купила квартиру в этом комплексе. Летом, в жаркие дни, Лине нравилось отдыхать у фонтана, окруженного прохладной каменной площадкой и тенистыми дубами. Она даже предпочитала это местечко бассейну, потому что здесь не толпилось так много народа. В зимние месяцы фонтан, как и бассейн, подогревался, и Лина провела немало часов в серые оклахомские дни, сидя у фонтана. Она закутывалась в плед, поджимала под себя ноги и читала под шум падающей воды. «Ну вот, это по-настоящему отличное местечко», — сообщила Лина собаке, что-то обнюхивавшей под кустом азалии. «Подожди здесь, я недолго». Она отпустила поводок. Эдит тут же послушно уселась толстым задом на камни, потом, видимо, решила, что так ей будет не слишком удобно, и с тяжким вздохом растянулась на животе, лениво наблюдая за хозяйкой сонными глазами. Ближайший дуб был самым большим. Лина не спеша подошла к нему, купаясь в маслянистом лунном свете и стараясь не споткнуться об узловатые корни, выступавшие из земли. Корни почему-то показались ей еще более пугающими, чем изгороди. Они весьма живо напомнили Лине хищные щупальца и извивающихся змей. «Не дури», — сказала себе Лина таким тоном, каким разговаривала с проштрафившимся бухгалтером. Звук собственного голоса рассеял тревожные видения, и дуб сразу вернул себе привычную солидность и надежность. Лина достала из кармана маленький сверток с тестом. Потом оглядела двор. Вокруг было тихо, нигде ни малейшего движения. Даже Эдит Анна перестала наблюдать за хозяйкой и мирно похрапывала. Лина присела на корточки и положила шарик теста на скрещение двух особо толстых корней рядом со стволом. Лина еще раз огляделась. Если не считать сопящей бульдожихи, она была совершенно одна. Женщина опустила пальцы в бокал с вином и брызнула на тесто. Ей это понравилось. Лина улыбнулась. У нее возникло ощущение, что она все делает правильно. Все так же улыбаясь, Лина снова смочила пальцы в вине и обрызгала великолепным кьянти основание старого дерева. По девчоночи хихикнув, она продолжала разбрызгивать вино на корни, пока бокал не опустел. Потом расправила плечи и откашлялась. «Мне бы хотелось сказать кое-что перед тем, как я завершу этот редкостный рецепт-ритуал». Лина усмехнулась собственной намеренной аллитерацией, но тут же постаралась набраться серьезности. Она совсем не хотела проявлять хоть малейшее неуважение, а хихиканье в самом конце заклинания богини вполне могло выглядеть некрасиво. Лина снова начала свою речь. «Диметра». Слово слетело с губ Лины с такой силой, что имя богини разнеслось по всему двору. Даже Эдит пошевелилась и приоткрыла глаза. Впрочем, она тут же перекатилась на бок и опять уснула. Лина заговорила тише. «Меня зовут Каролина Франческа Сантера, и я хочу, чтобы ты знала. Мне очень понравился твой ритуал. Думаю, из такого теста получится великолепная пицца, и мне не терпится ее испечь». Эта импровизированная речь напомнила Лине, Какие именно причины заставили ее экспериментировать с тестом? И Лина изумилась, что не вспоминала о своих неприятностях до этого момента. Ее лоб нахмурился, плечи слегка опустились. «Надеюсь, она действительно будет хорошей. То есть это не просто надежда, мне необходимо, чтобы она была отличной. Я не могу потерять свою пекарню. Это вопрос ответственности. Слишком много людей зависит от меня. Диметра, если ты меня слышишь, пожалуйста, помоги мне. А я в благодарность, я...» Лина запнулась, а потом брякнула. «Черт побери, я просто понятия не имею, чем я в действительности могу отблагодарить тебя. И уж ты прости меня, что я ругаюсь, да еще по-английски. А что, если я просто скажу как женщина женщине, что я была бы рада твоей помощи и готова буду сделать для тебя, что смогу?» Довольная последней фразой, Лина закрыла глаза, вспоминая последние слова ритуала. «А богиня изобильного урожая, богиня энергии, силы и мудрости, я приветствую тебя, и почитаю, и благодарю. Будь благословенна». Лина почувствовала огромное облегчение, как будто ее мольба была услышана и она получила ответ. Разумом Лина прекрасно понимала, что такое невозможно, однако она ведь верила в силу позитивного мышления, и в то, что подсознание умеет предсказывать, и даже в фэн-шуй. Она улыбнулась. Главное, она верила в силу ламаги отдела Италия. Лина глубоко, свободно вздохнула. Тут же ее глаза широко распахнулись от удивления. До нее донесся волнующий сладкий аромат. «Чем это пахнет?» Лина еще раз втянула воздух. Запах был просто прекрасным. Принюхиваясь к легкому ветерку, как встревоженный олень, Лина осторожно пошла вокруг дуба и внезапно остановилась. Между перепутанными корнями за деревом рос чудесный цветок. Стебель у него был длинным и толстым, как садовый шланг, и он возвысился почти на 2 фута, прежде чем раскрылся огромный, похожий на колокол чашей с фестончатыми краями. «О, да чего же ты хорош, но еще слишком рано для дафодилов». Лина покачала головой и поправила себя. «Я хотела сказать, нарциссов». Она как наяву услышала голос бабушки, бронящей ее, не называя их простонародным именем. «Детка, зови эти белфлора, прекрасные цветы, их правильным именем, нарциссы». Но как бы Лина ни назвала этот цветок, он воистину был необычным и уж точно расцвел не в свое время. Лина, не в силах отвести глаз от чуда, присела на корточки перед цветком. Его кремово-желтая чашечка как будто светилась, словно была кусочком луны, упавшим на землю и распустившимся этой ночью. Лина никогда не видела таких огромных нарциссов. В гигантскую чашечку мог поместиться ее кулак, а благоухание. Лина наклонилась и глубоко вдохнула аромат цветка. Такого запаха не было ни у одного цветка в бабушкином саду. Чем он пахнет? Что-то было неуловимо знакомое в этом аромате, но Лина никак не могла сообразить, что именно. Лина еще раз вдохнула непонятный запах. Ее сердце вдруг забилось сильнее. В этом аромате было нечто такое, что пробуждало юношеское томление. Она неожиданно вспомнила свой первый поцелуй. Это случилось много лет назад, но Лина отчетливо припомнила, что поцелуй наполнил ее точно такой же нежной сладостью. Лина вздохнула. Цветок пахнул так, словно его создали лунный свет и невинность ранней весны. Тут Лина моргнула и фыркнула, почти как ее бульдожиха. Она что, ударилась в романтику? Вот уж не похоже на нее. Во всяком случае, такое не пристало женщине 43 лет. Конечно, когда-то она была и романтичной, и слезливой, и так далее. Пока жизнь, опыт и мужчины не излечили ее от романтизма. Лина, чуть прищурившись, присмотрелась к цветку. Романтика, почему она вообще задумалась о подобном? С романтикой было покончено раз и навсегда в ее 40-й день рождения. Кончено. Навсегда. Капут. И Лина ничуть не сожалела о своем решении. Перед ней вспыхнула картина ее последнего свидания. Мистер, как его там, 50 с чем-то лет, успешный бизнесмен, дважды разведенный, 4 детей, по 2 от каждого брака. Лучшее, что могла сказать о нем Лина, он всегда изъяснялся последовательно. Во время их ужасно дорогого ужина в одном из любимых ресторанов Лины он постоянно ныл и жаловался, как много внимания приходится уделять детям, какие большие алименты он вынужден платить 2 ненавистным, чрезвычайно жадным бывшим женам, которые никогда его не понимали и не одобряли. Еще до того, как подошло время главного блюда, Лина поймала себя на том, что сочувствует его бывшим женам. Ничуть не лучше были и другие мужчины, подходившие ей по возрасту. К несчастью, банальные истины оказались чистой правдой. Достойные мужчины ее лет были удачно женаты, или не интересовались женщинами вообще, или же, как ее собственный бывший муж, выбирали более молодых, более красивых женщин. Женщин, которых можно натаскать, как щенков, чтобы иметь правильную жену. Жену, способную рожать детей. «Прекрати», — мысленно прикрикнула на себя Лина. «Зачем вообще думать об этом?» Ее бывший муж был историком, занимался древним миром, и она сама втянула его в роман. Она ведь предпочла бы не заниматься бизнесом, а сидеть дома и печь пирожки, или гулять с собакой, или заботиться о кошке, если бы муж хотел завести домашних животных. Нет, Лина не сожалела, что когда-то поддалась романтическому влечению. Она снова внимательно посмотрела на необычный нарцисс. Это был просто цветок, просто прекрасный, рано расцветший цветок. А у нее просто был очень долгий и очень утомительный день, и именно поэтому она чувствует себя так странно. Возможно, это что-то гормональное. Лина мысленно сделала заметку. Когда будет в следующий раз звонить матери, не забыть спросить, как начинаются особые перемены в организме женщины. Порыв легкого ветерка коснулся нарцисса и донес до Лины новую волну сладкого аромата. Что ж, можно еще раз его понюхать, еще разок, а потом она заберет Эдит Анну и отправится в постель, давно ждущую ее. Лина, сидя на корточках, наклонилась и обхватила цветок ладонями. Когда же она приблизила лицо к нарциссу, внутри безупречно очерченной чашечки как будто пробежала волна. Лина моргнула. Какого черта? Она наклонилась ниже и всмотрелась в чашечку. И тут ее как будто ударило молнией, и она застыла, пораженная до онемения. Она смотрела не в серединку нарцисса, а прямо в лицо изумительно прекрасной молодой женщине. Большие фиолетовые глаза женщины были широко открыты, волосы растрепаны, а чудесные губы округлились, как будто она испуганно вскрикнула. О! Лина попыталась шевельнуться, но тело отказалось повиноваться. Она застыла, превратившись в живую статую. Ее охватил страх, и Лина почувствовала, как болезненно бьется сердце, почудилось, что ее вытягивают из собственного тела гигантским пылесосом. На мгновение к ней вернулась способность двигаться, и Лина оглянулась на неподвижную оболочку, прежде бывшую ее физическим телом, а потом ее унесло вперед, в ослепительный свет, лившийся из огромного цветка нарцисса. Рассудок Лины взбунтовался, но она продолжала лететь куда-то вниз по спирали. Она пыталась кричать, она пыталась остановиться, она пыталась дышать, но не могла ничего, захваченная ощущением стремительного движения. И в тот момент, когда Лина была уже абсолютно уверена, что сходит с ума, она упала куда-то. Из глаз хлынули слезы, и все вокруг превратилось в размытые мутные пятна. Лина судорожно вздохнула, голова отчаянно кружилась, и она шарила вокруг себя, пока не нащупала поросшую травой землю. Она сидела на этой траве, пытаясь как-то справиться с головокружением. Лина упала на живот, раскинув руки, как будто желая обнять землю, и вжалась лицом в траву. Она дрожала и задыхалась, ей казалось, что она запуталась в чем-то вроде шелковистой сети. «Отпустите меня, отпустите!» Все еще охваченная безумным страхом, Лина попыталась сорвать с себя сеть. «Окс, мерда!» Сильная боль от того, что кто-то дернул ее за волосы, вынудила Лину застыть в неподвижности, но перед глазами прояснилось. Она действительно лежала на траве, а ее руки запутались в густой массе роскошных волос махоганового цвета, таких длинных, что они доставали до талии, ее талии. Сморгнув слезы, Лина уставилась на себя, и тут же, судорожно втянув воздух, она раскрыла рот и отчаянно, оглушительно завизжала. Глава 5. Успокойся. Здесь тебе совершенно нечего бояться. Лина отвела взгляд от чужого тела, в котором оказалась. В нескольких футах она увидела двух женщин. Та, что заговорила с Линой, была высокой, худощавой, с седыми волосами, затянутыми в строгий узел. И она стояла рядом с другой, а та сидела. Лина моргнула раз, другой, отказываясь верить тому, что видели ее глаза. Вторая женщина сидела на огромном троне. Она была закутана в какое-то непонятное одеяние из льняной ткани кремового цвета. Ее светлые волосы были заплетены во множество кос. На голове красовалась изысканная золотая корона, изображавшая. Лина снова моргнула, однако картина осталась той же самой. На голове женщины действительно царственно возлежали золотые колосья пшеницы. В одной руке эта женщина держала длинный скипетр, в другой – золотой кубок. Сидевшая на троне женщина была прекрасна, однако это была строгая и суровая красота, которую обычно называют статностью. И эта леди пристально разглядывала Лину. «Добро пожаловать в мои владения, Каролина Франческо Сантера, дочь человеческая». В сознании Лины разом вспыхнуло множество вопросов, и она попыталась справиться со смущением. Голова кружилась, перед глазами все плыло, дыхание было неровным, неглубоким. Она посмотрела вниз, на себя, сквозь шелковую тунику, надетую на ней. Она отчетливо увидела розовато-лиловые соски безупречно очерченных груди, упиравшихся в тонкую ткань. Даже 20 лет назад ее груди не выглядели так. То, что она видела, скорее сошло со страниц какого-нибудь журнала. Настоящее тело не может быть столь идеальным. «Ох, боже, кажется, меня сейчас стошнит», — сказала Лина. И тут же прижала ладонь ко рту. Голос был не ее. Куда подевалась мягкая смесь оклахомского говора с легким итальянским акцентом, унаследованным от бабушки? «Что со мной случилось?» — выдохнула она. «Как уже сказала Эйрин, тебе здесь нечего бояться». Низкий голос царственной женщины успокаивал. Лина заставила себя дышать ровнее. «Не надо допускать приступа рвоты, от нее лучше не станет». Голова уже кружилась не так сильно, ум Лины снова начал работать, осознавая сказанное. «Ты сказала, твои владения. Что это значит? Где я нахожусь?» Диметра немного помолчала, прежде чем ответить Лине. Она уже мысленно оплакала отсутствие в этом теле души ее дочери, и ничего не хотела так сильно, как вернуть Персефону, чтобы знать, ее дитя рядом, девочке ничто не грозит. Однако именно этого нельзя было делать. Она слишком долго и тщательно охраняла и защищала свою дочь. И на этот раз Диметра позволит, точнее настоит на том, чтобы дочь повзрослела. Богиня приняла решение. Она была связана словом, пусть даже данным самой себе. «Мои владения не имеют границ, они распространяются от самого крошечного садика до простора необъятных полей, на которых созревает урожай. Везде, где ты видишь что-то растущее, ты найдешь мое королевство. Что касается того, где ты находишься». Диметра снова сделала паузу, размышляя. «Название Олимп говорит тебе о чем-то?» Лина коротко кивнула. «Да, это мифологическая обитель богов. Интересно, почему это дочери смертных всегда говорят боги и забывают о богинях?» — спросила женщина, стоявшая рядом с троном. «На это я ответить не могу». Коронованная особа пожала плечами. «Смертные вообще не обладают особым разумом, тем более смертные из забытой земли. Эй, погодите». Лина убрала от лица густые волосы, стараясь не обращать внимания на совершенно чужие цвет, длину и пышность. «Мне надо знать, где я нахожусь, кто вы такие и что вообще происходит». Женщины разом повернулись к ней. «Смертная, ты знаешь, с кем ты говоришь?» Седовласая женщина, которую звали Эйрин, склонила голову в сторону королевы. Поскольку Лина не ответила, седая леди нахмурилась, но продолжила. «Ты находишься перед лицом Диметры, великой богини урожая». Диметра не улыбнулась, но взгляд ее голубых глаз смягчился. «Но как же ты меня не узнала? Разве не ко мне ты обращалась в своем заклинании?» Рот, обалдевший от неожиданности Лины, сам собой раскрылся. «Нет, это, конечно же, сон. Ужасный, поразительный, чрезвычайно реалистичный сон. И когда она проснется, ей надо будет припомнить, что именно она ела на ужин, чтобы больше никогда не есть подобного на ночь. А может быть, это гормоны. Снова гормоны. Ей действительно необходимо основательно посоветоваться с мамой». Каролина Франческо Сантера, — произнесла Диметра невероятно похожим на бабушкин тоном. — «Ты не спишь и у тебя нет галлюцинаций. Ты что, читаешь мои мысли? Я богиня, а твое лицо очень выразительно». Диметра ткнула пальцем перед собой. В то же мгновение там возник золоченый стул. «Подойди ближе, нам нужно о многом поговорить, а у меня мало времени». Лина неуверенно поднялась. После пережитого она боялась, что начнет пошатываться и спотыкаться, но тело двигалось словно само по себе. Изящные ноги шагнули вперед, Лина грациозно опустилась на предложенный ей стул. Диметра мягко произнесла, обращаясь к Эйрин: «Ей нужно выпить вина». Лина, вытаращив глаза, наблюдала, как седовласая Эйрин кивнула, повернулась и исчезла. Через пару секунд она вернулась, неся кубок, похожий на тот, что был в руке Диметры, и хрустальную бутылку с золотистой жидкостью. Сначала Эйрин налила вина Диметре, потом наполнила кубок и подала его Лине. Кованый металл был холодным, а вино просто ледяным и невероятно изысканным. «Это вроде вино, а вроде и не совсем», — прошептала Лина. «Как будто пьешь солнечный свет. Это амброзия. Выпей еще, она утешит тебя», — сказала Диметра. Лина послушалась совета богини и поднесла к губам кубок с холодным напитком. Сделав глоток, она почувствовала, как все встало на свои места, В голове прояснилось, мысли стали удивительно спокойными. Лина посмотрела в суровые глаза Диметры. «Значит, я на Олимпе». Диметра кивнула. Лина снова посмотрела на незнакомое тело. «Но это не я». «Нет, ты теперь находишься в теле моей дочери», просто ответила богиня. Лина быстро глотнула еще амброзии. В теле ее дочери она перебрала в уме остатки тех вроде бы бесполезных знаний, которые сохранились еще со школьных лет. «Дочь Диметры? Кто это?» И тут в памяти всплыло имя. «Персефона?» – спросила Лина. С этим именем было связано что-то еще, какой-то забытый миф, но Лина не успела поймать ускользающую мысль. «Да, моя дочь, богиня Персефона», – серьезно кивнула Диметра. «Но если я здесь», – Лина показала пальцем на себя, – «то где тогда она?» Но холодок ужаса, пробежавший по телу, дал ответ еще до того, как Лина услышала голос богини, оформивший ее догадку в слова. «Она заняла твое место, стала тобой». «Но зачем?» – едва выговорила Лина. «Ты произнесла заклинание, попросила меня о помощи. Моя дочь выполнила эту просьбу». «Твоя дочь? Но разве обмен твоей дочери на меня спасет мою пекарню?» Окончательно запутавшись, Лина изо всех сил старалась сохранить спокойствие. «Глупое дитя!» – рассердилась Эйрин. «Довольно вопросов. Разве может быть лучший способ спасти твою несчастную маленькую пекарню, чем дать ей благословение воплощенной весны?» Лина бросила на Эйрин сердитый взгляд. Да, она была смущена и вне себя, но она совсем не собиралась терпеть оскорбительные слова этой женщины. «Во-первых, я не дитя, и не надо меня так называть». В глазах Эйрин мелькнуло удивление. «Во-вторых, возможно, для тебя это и несчастная маленькая пекарня, но ты говоришь о деле всей моей жизни и о средствах существования для моих служащих. Я имею полное право задавать вопросы и ожидать ответов на них». «Да как ты смеешь?» – зашипела Эйрин, однако Диметра коротким жестом заставила ее умолкнуть. «Довольно», – холодно произнесла богиня, однако выражение ее лица оставалось открытым и задумчивым, когда она смотрела на Лину. «Да, ты имеешь на это право», – Эйрин фыркнула, и Диметра повернула голову к своей подруге. «Каролина Франческа всего лишь демонстрирует зрелость и чувство ответственности». Губы Эйрин сжались в тонкую линию, но она промолчала. «Лина», — поправила богиню Лина, снова привлекая внимание Диметры к себе. «Друзья зовут меня Линой». Брови Диметры приподнялись. «И для меня было бы честью, если бы ты стала звать меня Линой», — продолжила Лина, задержав дыхание. «Может быть, она позволяет себе лишнее? Что ж, я буду звать тебя так», произнесла Диметра. «А ты должна называть ее великой богиней, или Диметрой», перебила богиня седовласую Эйрин, бросив на подругу веселый взгляд. «Диметра», тут же заговорила Лина, «прошу, объясни, зачем было менять местами меня и Персефону? Я услышала твое заклинание, оно меня тронуло. Уже много веков никто в твоем мире не призывал меня со столь горячей надеждой. Я решила ответить тебе». Свободной рукой Лина потерла лоб. «Но зачем было менять местами твою дочь и меня? Разве ты не могла просто, ну, я не знаю, просто как-то вдохнуть новую жизнь в мой бизнес?» Диметра почти улыбнулась. «Я и вдохнула. Я передала его моей дочери. Я совсем не хочу проявить неуважение, Диметра, но знает ли твоя дочь хоть что-то о пекарском деле? Моя дочь обладает мудростью богини». Лицо Диметры застыло, а от тона ее голоса по коже у Лины побежали мурашки. «И она, воплощенная весна, она почтит твою пекарню, вдохнув в нее свежесть новой жизни». Лицо богини смягчилось. «Не бойся, Лина, даю тебе слово, что твой бизнес будет успешным, процветающим, и через 6 месяцев те деньги, которые ты задолжала налоговикам, вернутся в тройном размере». Через 6 месяцев Лину как будто ударили кулаком под ложечку. «Она будет на моем месте целых 6 месяцев, а мне что делать, пока она занимается моими делами?» Диметра, похоже, сначала обдумала ответ на этот вопрос. «Есть небольшая работа, которую ты можешь сделать для меня. Для женщины столь зрелой и опытной это должно быть совсем нетрудно». Диметра, глядя прямо в глаза Лине, повторила слова, что были сказаны во время ритуала. «Я была бы рада твоей помощи и готова буду сделать для тебя, что смогу. Давай скажем так, ты отвечаешь мне услугой на услугу». Итак, Лина предложила сделку. Богиня ее приняла, а Лина, как деловая женщина, всегда держала свое слово. Лина осторожно кивнула. «Хорошо, и что же я могу для тебя сделать?» Глава 6. «Ты хочешь отправить меня прямиком в ад?» В голове Лины запульсировала боль. «Не надо думать об этом в ограниченных терминах смертных», пояснила Диметра. Да, Гадес находится в подземном мире, Илиаиде. И это место, где души остаются навечно. Но в подземном мире есть много разных областей, и большинство из них полны и красоты, и волшебства. А остальные области – ад, возразила Лина. Она посмотрела на Эйрин, нетерпеливо следившую за ее разговором с Диметрой. Если бы у этой старой женщины были наручные часы, она бы, наверное, поглядывала на них каждую минуту. «Можно мне еще вина?» «Пожалуйста». Эйрин хмыкнула, но наполнила кубок Лины. Лина поспешно сделала большой глоток. «Ты все еще не понимаешь», — терпеливо произнесла Диметра. «В подземном мире нет никакого ада. Там есть всего лишь разные уровни воздаяния и наказания. И там находятся умершие люди», — брякнула Лина. Диметра грустно покачала головой. «Души, Лина. Подземный мир наполнен душами. Ну и в чем же тут разница? Все вы, смертные, должны хорошенько понять эту разницу. Разве твоя собственная душа не ожила в теле моей дочери? И разве это сделало тебя одной из бесчисленных умерших? Или, как вы это называете, призраком? Нет, ты просто очутилась в другом месте. Именно это и произошло с теми, кто пребывает ныне в подземном мире. Они тоже очутились в другом месте. Некоторые из них проведут вечность среди чудес Элизиума, поля блаженных. Некоторые будут платить за свои грехи в Тартаре. Кому-то будет позволено испить воды из Литы, реки забвения, и родиться снова, в новом смертном теле. Какие-то души будут чахнуть возле Коцита, реки стенаний, не в силах преодолеть скорбь от потери смертного тела. А другие... «Подожди!» — вскрикнула Лина. «Ты меня окончательно запутала. Я ничего не знаю обо всех этих реках, уровнях ада, я хотела сказать, подземного мира. Как интересно, я смогу управиться с этими умершими, потерявшимися душами, если я даже не знаю, где им следует находиться или что им положено делать. Что-то мне кажется, ты не того выбрала для этой работенки». Диметра лишь отмахнулась от ее сомнений. «Во всем этом очень легко разобраться. Просто прислушивайся к голосу своего тела. В тебе осталось достаточно от Персефоны, чтобы преодолеть любые затруднения». Лина продолжала сомневаться. На этот раз уголки губ Диметры чуть приподнялись. «Попробуй, дитя смертных, прислушайся к себе». Лина нахмурилась и сосредоточилась. Диметра сказала, что там, внизу, есть какие-то реки. Лина могла вспомнить только одну, о которой она слышала раньше. Стикс. И как только в мыслях Лины возникло это слово, в ее сознании, как будто в ответ на полузабытое, зазвучал шепот. «Стикс, река ненависти. Не пей из нее, иначе плохо кончишь». Лина от удивления раскрыла рот. Это не было похоже на то, как если бы в ее голове поселился какой-то другой человек. Скорее можно было подумать, что Лина подсоединилась к некоему источнику информации, словно призрак энциклопедии спрятался где-то в глубине ее мозжечка. Лина улыбнулась при этой мысли, искоса поглядывая на богиню, слегка кивнувшую ей. «А у Персефоны тоже будет такая способность, пока она находится в моем теле, сможет она получать информацию от, не знаю, как это сказать, от моего эха, твое эхо, блестящее сравнение. Да, у нее будут такие же способности, и хотя на это время она станет смертной, она не потеряется в твоем мире. А она действительно будет смертной в моем теле?» — спросила Лина. «Разумеется, точно так же, как ты будешь богиней, пока твоя душа обитает в теле моей дочери». Диметра сказала это как раз в тот момент, когда Лина делала очередной глоток вина. Лина подавилась амброзией, и божественное вино чуть не вылилось через нос. «Я, богиня?» «Да», — ответила Диметра. «Все время, пока ты будешь находиться в теле Персефоны, ты будешь обладать ее силой». «Силой?» — глупо повторила Лина. «Даже в твоем безмозглом мире люди должны бы знать, что богини обладают многими силами», — огрызнулась Эйрин. «Мерда!» — разозлившись, выругалась Лина. «С чего вдруг эта Эйрин так ее не взлюбила? А можно сейчас сделать небольшой перерыв? А, как бы тебе самой понравилось, если бы тебя внезапно вырвали из привычного мира и закинули в центр Тулсы, в Оклахому, год эдак в 2000 какой-нибудь после Рождества Христова?» Она посмотрела на Диметру и добавила. «Да еще заявили бы, что ты должна поработать 6 месяцев в таком месте, о каком ты читала только в волшебных сказках. Тут уж совсем не обязательно попадать в настоящий ад, и без того кажется, что ты туда провалилась». Эйрин смущенно моргнула. «Видишь, все это не так-то легко и просто, а?» Лина снова повернулась к Диметре. «И какие это силы?» «Персефона, богиня весны. Она несет с собой свет и жизнь, и она может поделиться своим даром, «Если пожелает», — ответила Диметра. Глаза Лины широко распахнулись. «Значит, ты отсылаешь меня вниз, в ад, и я смогу там воскрешать людей, не людей. Персефона не может возвращать к жизни умерших смертных. Я делю свои владения с дочерью, так что она обладает властью над всем, что растет, над цветами и деревьями, пшеницей в полях и травой на лугах. Все растения откликаются на прикосновение Персефоны», — пояснила Диметра. «Еще она может создавать свет, так что тебе незачем бояться, что подземный мир окажется темным, безрадостным местом. Присутствие Персефоны пробуждает свет. Ладно, значит, я могу заставлять цветы расти и могу освещать все вокруг. А еще что, все, что нужно, скрыто в тебе. Загляни глубоко в себя, и ты обнаружишь те силы, которые ищешь», — уклончиво ответила Диметра. Лина посмотрела в глаза богини. «Нет, ее не обманешь простой отговоркой. Что ж, значит, Диметра не хочет, чтобы Лина знала пределы сил, скрытых в ее новом теле. То есть мне придется разбираться во всем самой», — осторожно произнесла она. «У тебя бойкий ум, так что трудностей будет не очень много», — сказала Диметра. «Тогда зачем мне оставаться здесь целых 6 месяцев? Не слишком ли это долго, если, как ты говоришь, у меня будет не очень много трудностей», — усомнилась Лина. «Эти 6 месяцев нужны для того, чтобы твоя пекарня окончательно расцвела. Но тебе не стоит беспокоиться из-за течения времени, для богов оно проходит совсем иначе». Диметра неопределенно взмахнула рукой. 6 часов, 6 месяцев, 6 лет, никакой разницы. Просто сосредоточься на своей задаче, и все будет хорошо. И эта задача – навести порядок и оказать помощь подземному миру, Диметра кивнула. «Да, там это необходимо. То есть я так понимаю, что прямо сейчас там какие-то неприятности. Смотри на все это как на моральный долг». Диметра небрежно пожала плечами. «Подземный мир нуждается в прикосновении богини. Это место слишком долго было лишено женского влияния. Все очень просто. Позволь, чтобы умершие увидели тебя. Им необходимо поверить, что место их вечного пребывания не лишено заботы какой-то из богинь, а себя можешь рассматривать как некий символ женской силы и мудрости. Души смертных страстно желают любви и внимания кого-то из бессмертных матерей. От одного лишь твоего присутствия дело пойдет на лад». Лина в очередной раз силой потерла лоб. Что ждет ее там, внизу? Может быть, она увидит некое подобие того, что видела дома, например, множество мужских духов-бездельников, которые ссорятся и непристойно выражаются, с азартом следя за какой-нибудь мифологической версией большого кубка, в то время как духи женщины вынуждены готовить для них горы противной, насквозь пропитанной жиром еды. Звучавший по-деловому голос Диметры ворвался в путаницу мыслей Лины. «Взгляни на это как на большую пекарню, находящуюся в полном беспорядке из-за того, что ее владелица долго отсутствовала. Примени свои мудрости и опыт для того, чтобы расставить все по местам. И знай, что, делая это, ты получишь благосклонность богини. Диметра, времени мало. Она должна отправляться в путь», — настойчиво произнесла Эйрин. «Ты права, как обычно, моя подруга». Диметра улыбнулась Эйрин и встала, жестом приказав Лине следовать за ней. «Идем, я отведу тебя ко входу в подземный мир». «Уже», — задохнулась от ужаса Лина. «И это все инструкции, которые ты мне даешь. Но разве ты малый ребенок, который нуждается в том, чтобы его водили за ручку?» — саркастически возразила Эйрин. «А знаешь, если бы ты покрасила волосы и скрыла седину, твой взгляд на мир мог бы измениться к лучшему. Мне лично парикмахерская всегда помогает», — не осталась в долгу Лина. Эйрин разинула рот, но тут же его закрыла. Молча Диметра постаралась скрыть вырвавшийся у нее смешок за нарочитым кашлем. Да, эта земная женщина явно обладала силой воли. Диметра еще раз слегка откашлялась, прежде чем обратиться к Лине. «Я не оставлю тебя совсем уж без помощи. Тебя будет сопровождать душа недавно умершей женщины. Она проводит тебя к дворцу Гадиса и поможет найти ответ на те вопросы, на которые не ответит твой внутренний голос». Говоря это, богиня быстро шагала через поросший пышной травой луг, и Лине пришлось поспешить, чтобы не отстать. «Но ты должна понимать, что не можешь позволить кому-либо заподозрить, что ты не настоящая Персефона». «Что? Но как же я?» — Лина умолкла. «Это было бы оскорблением», — резко сказала Диметра. «Умершие заслуживают уважения, и нельзя допустить, чтобы они подумали, будто недостойны прикосновения истинной богини. Но я не настоящая богиня. Настоящая. Деметра пристально посмотрела на Лину. Я даровала тебе силы моей дочери. Ты должна верить, что ты богиня, и вести себя соответственно. И помни, в твоем мире Персефона будет подчиняться таким же правилам. Никто не узнает, что она не настоящая Каролина Франческо Сантера. А теперь ты должна дать мне слово, что никогда не выдашь своего происхождения. Обещаю, что буду хранить секрет и не скажу, кто я на самом деле, произнесла Лина после секундного колебания. А что еще ей оставалось? Деметра царственно склонила голову, принимая клятву Лины, и пошла дальше, повернув от луга к лесу. Лина не успела толком подумать, во что же она вляпалась, пришлось догонять удалявшуюся богиню. Теперь они шли через рощу толстых старых деревьев. Легкий ветерок был все еще по-летнему теплым, но при его порывах с корявых ветвей дождем слетали листья, кружившие в воздухе ярким многоцветным калейдоскопом. «Но здесь уже далеко не весна», — внезапно сказала Лина. Деметра через плечо оглянулась на женщину, пребывавшую в теле ее дочери. «Нет, я ведь уже объяснила тебе, Каролина, что время здесь течет по-другому. Весна приходит к вам из этого мира, так же как осень и зима, и именно поэтому моя дочь должна была отправиться в твой мир, когда весна там только начинается». Лина крепко сжала губы. «Ну ладно, это хотя бы понятно. В Оклахоме весна действительно едва начиналась, когда Лина очутилась здесь, и теперь теплеть начнет быстрее, раз уж там появилась Персефона». Это напомнило Лине один древний миф. И тут Лина остановилась как вкопанная. Эйрин чуть не налетела на нее сзади. «Тебе следует поспешить», — раздраженно сказала старая женщина. «У нас нет времени на...» Она внезапно замолчала, увидев выражение лица Лины. Деметра, ощутив возникшую за ее спиной тревогу, обернулась как раз в тот момент, когда Лина заговорила. «Похищение Персефоны». Лина скрестила руки на груди, вызывающе уставившись на богиню. «Я вспомнила этот миф. Гадес, властитель ада, похитил юную богиню Персефону. Он увез ее в подземный мир и обманом вынудил остаться там, дав ей 6 кусочков какого-то фрукта». Лина порылась в памяти, ища название предательского фрукта. «Ну да, 6 зернышек граната. Чтобы Персефона возвращалась в подземный мир каждый год на 6 месяцев. Именно поэтому в верхнем мире на 6 месяцев воцаряются осень и зима, потому что ее мать, то есть ты, Деметра, отказалась даровать рост и цветение до тех пор, пока Персефона не вернется». Лина судорожно вздохнула, стараясь справиться с охватившим ее страхом. Она была зрелой, разумной женщиной средних лет, и она не собиралась покорно идти в ловушку. «Ты просто меня подставляешь. Ты хочешь, чтобы я заняла место твоей дочери и чтобы изнасиловали меня вместо Персефоны». Лина услышала позади испуганный вздох Эйрин, но, прежде чем успела сказать что-либо еще, Деметра приблизилась к ней с такой скоростью, что у Лины зарябило в глазах. Богиня крепко взяла Лину за плечи и твердо посмотрела ей в глаза. «Ты не должна верить в эту ложь, Лина», — сказала Деметра. «Но я об этом читала. Именно так все и происходило. Не здесь, Лина, не в этом мире». Деметра чувствовала, как дрожит под ее руками тело ее дочери, и вложила во взгляд всю силу своей воли. Она должна была убедить свою смертную дочь в том, что говорит правду. «Я бы никогда не допустила, чтобы случилось нечто подобное, ни с моей дочерью, ни с тобой. Но я это помню. Я читала, что было именно так», — упрямо повторила Лина. «Истории об этом мире, которые ты могла прочесть, всего лишь слабая тень истины. Смотри на них как на сказки, которые слишком долго пересказывали разные сплетники. Правда была искажена, таинство заменено простыми и понятными для вашего мира объяснениями. Рассуждай логически, дочь смертных. Ты действительно веришь в то, что я позволила бы кому бы то ни было похитить мою дочь?» Лина посмотрела в глаза богине. Богиня выглядела огромной и могучей. Ее сила ощущалась физически. Неожиданно Лина вспомнила свою маму, свою бабушку, и узнала в голосе Деметры тот же горячий, страстный тон, который присущ любой матери, готовой на все, лишь бы с ее дочерью не случилось ничего плохого. А у Деметры вдобавок к материнскому инстинкту была еще и огромная сила бессмертной. «Ну, когда ты так говоришь, действительно кажется нелогичным, чтобы богиня позволила оскорбить и унизить свою дочь», — медленно произнесла Лина. «Но я-то на самом деле не Персефона». Искренняя улыбка смягчила суровое лицо богини, и Лина отчетливо увидела огромную любовь Деметры к своей дочери. «Сейчас ты заменяешь мне дочь. Ты говоришь ее губами. Ты пребываешь в ее теле, и я не позволю, чтобы тебя обидели, дитя. И повелитель Ада не захочет изнасиловать меня, или Персефону. Нет, Лина. Гадес, мрачный бог-отшельник, он никогда не резвится с нимфами. У него нет супруги, он не проявляет амурных интересов к богиням. Деметра хмыкнула, ее красивое лицо исказилось гримасой презрения. Никогда такого не было, насколько я помню. Он суров и занимается только делами подземного мира. Его не интересуют ни любовь, ни жизнь. И всегда помни, ты находишься под моей защитой. И всем богам и богиням это известно. Никто, хоть смертный, хоть бессмертный, не посмеет нанести оскорбление моей дочери. Слова Деметры обнадеживали. Богиня, стоявшая перед Линой, излучала силу и власть. И действительно было не похоже, чтобы она позволила хоть кому-то обидеть свою обожаемую дочь. Лина внимательно посмотрела в ясные, честные глаза Деметры и вдруг поняла, что полностью верит богине. А он знает, что ты посылаешь Персефону в его владение. Гадес будет только рад твоей помощи. Не стоит так тревожиться, все будет хорошо. Деметра сильно сжала плечи Лины, прежде чем повернулась и пошла дальше по тропе между деревьями. Она нетерпеливым жестом поторопила Лину. Тебе уже пора встретиться с твоей проводницей. Но Лина все еще стояла на месте, и Деметра обернулась, вопросительно вскинув брови. Ты говоришь, что Гадес будет рад моей помощи, но это не значит, что ты уже сообщила ему о своих планах. Лина отлично умела распознавать недомолвки. Она только что уволила служащего, который был просто специалистом в деле сокрытия фактов. Другими словами, он понятия не имеет о том, что я собираюсь туда прийти, и даже не догадывается, что я намерена вмешиваться в дело управления его царством. Ведь так, на лице Деметры ничего не отразилось. Ты достаточно опытна для того, чтобы понимать, не все может быть высказано прямо, особенно когда имеешь дело с мужчинами. Да, ты права, это мне очень даже понятно, а потому я прошу вот о чем. Мне бы хотелось, чтобы ты послала ему сообщение о том, что твоя дочь отправляется в подземный мир. Лина неопределенно помахала рукой. Ну, на небольшие каникулы. В деловых отношениях всегда считается наилучшим поддерживать как можно более открытые связи между партнерами. Деметра немного подумала над предложением Лины. Возможно, смертная права. Гадесу следует сообщить о Персефоне, даже если этот суровый бог и не соизволит оставить свои дела и лично ее поприветствовать. В конце концов, это просто вопрос вежливости. Один бог должен сообщить другому, что намерен появиться в его владениях. Богиня подняла руку и округлила губы, издавая мелодичные звуки, похожие на пение птицы. Прежде чем это чудесное щебетание затихло, послышался шум крыльев, и огромный черный ворон сделал над Деметрой круг, а потом плавно опустился на ее протянутую руку. «Отнеси Гадесу весть о прибытии в подземный мир моей дочери», — приказала Деметра птице. «Скажи ему, что богиня урожая будет признательна ему за гостеприимство и защиту богини весны», когда та посетит царство мертвых. Деметра чуть встряхнула рукой, и ворон легко вспорхнул, подхваченный ветром, и исчез среди деревьев. «Этого довольно, чтобы успокоить твое чувство ответственности?» — спросила Деметра Лину. «Да, спасибо», — ответила Лина и поспешила вслед за строгой богиней. Тропа пошла в гору, деревья поредели. Богиня остановилась, ожидая, пока Лина Ейрин ее догонит, но Лина уже не смотрела на Деметру. Она была захвачена видом, открывшимся перед ней. О, Лина задохнулась, у нее даже слегка закружилась голова. Я никогда не видела такого, такой. Это озеро Авернус. В голосе Эйрин Лина впервые не услышала оттенка сарказма. По другую его сторону находится Неаполитанский залив. Как оно прекрасно. Выдохнула Лина, совершенно не находя слов, пригодных для описания вызывающей благоговение картины. Озеро раскинулось перед ними как необъятное жидкое зеркало сапфирового цвета. Волшебные блики света танцевали на его поверхности, и стеклянная гладь сверкала весело и игриво. Озеро окружали заросли папоротника, придавая воде нежный зеленоватый оттенок. Вдали виднелся океан, и его более светлые, аквамариновые и бирюзовые тона создавали впечатление женственного дополнения к темным, окруженным землей водам озера. «Ты еще лишь начинаешь познавать чудеса этого мира, Лина», — сказала Деметра. Глава 7. Богиня уверенно двинулась вперед, к узкой тропинке, которая, похоже, обегала озеро кругом. Деметра повернула направо. Тропинка привела их прямиком к зеву туннеля, уходившего вглубь большого нагромождения голых камней неподалеку от берега озера. Когда они приблизились к туннелю, Лина увидела, что его каменные стены были выровнены и расписаны удивительными фресками, изображавшими богов и богинь. Бессмертные пировали, смеялись и занимались любовью. Но далее фрески тонули в темноте туннеля. У Лины вдруг пересохло во рту. Тьма впереди была как в могиле. Однако Диметра не замедлила шага. Она решительно вошла в туннель. А когда Лина задержалась у входа, богиня резко заговорила с ней. «Ну что ты? Ты тоже должна сюда войти. Как иначе нам осветить дорогу?» «Осветить?» — повторила Лина, понимая, что выглядит полной идиоткой. Эйрин за ее спиной вздохнула. «Ты же богиня весны. Используй свою силу». Лина сдвинула брови к переносице. «Прислушайся к себе, Персефона». Диметра выразительно произнесла имя своей дочери. «Твое тело все знает». Стараясь не обращать внимания на растерянность и недоумение, Лина сосредоточилась. «Свет. Если она может творить свет, то как ей это сделать? Думай», — приказала она себе. У нее возникла некая смутная идея. Лина поднесла руку к глазам. Рука была просто чудесной. Кожа цвета свежих сливок, гладкая, безупречная, не то что ее собственная. Рука женщины 40 с чем-то там лет. Если она способна творить свет, то ей, наверное, следует делать это так же, как она делала многие важные вещи в своей жизни, то есть руками, и внезапно она поняла. Она повернула руку ладонью вверх и послала этой ладони самую простую мысль. «Мне нужен свет, пожалуйста». В то же мгновение что-то щелкнуло, из ее ладони выскочил маленький, ослепительно яркий шарик, и завис в дюйме над рукой. Невероятно довольная собой, Лина улыбнулась, посмотрев в глаза Диметры. «Значит, вот как я могу творить свет». «Неплохо получилось», — Персефона одобрительно произнесла Диметра, и кивком головы указала на казавшийся бесконечным туннель. Расправив плечи, Лина шагнула вперед. Огненный шарик остался висеть в воздухе позади. «Ты должна приказать ему держаться рядом с тобой», — сказала Диметра. Богиня стояла на границе тьмы, так что Лина не могла бы утверждать с уверенностью, но ей показалось, что Диметра смеется. «А, эй, иди ко мне, держись рядышком», — сказала Лина шарику света. Тот мгновенно рванулся вперед, чуть не врезавшись в голову Лины. Она отшатнулась, прищурившись от яркого света. «Радом, а не на мне», — прошептала она сверкающему малышу, и тот устроился в воздухе над ее плечом. «Немножко повыше, ты меня слепишь». Шарик поднялся на несколько дюймов. «Вот, правильно, то, что надо». Шарик как будто задрожал от удовольствия, услышав похвалу, и Лина усмехнулась. «Ну, мы готовы», — сказала она Диметре. Все трое пошли вперед, но на этот раз Лина и ее шарик света указывали дорогу. Туннель был просторным, уклон вниз, плавным, а стены вокруг почти не менялись. Яркие многоцветные фрески все так же выплывали навстречу в едва освещенном пространстве, и веселые, бодрые картины выглядели слишком уж несовместимыми с окружавшей их глубокой темнотой. Лина уже собиралась спросить Диметру, кто написал все эти сцены, когда туннель вдруг оборвался и осталась лишь бесконечная тьма. Прямо впереди из черноты возникла роща каких-то деревьев. Лина уставилась на них во все глаза. «Призрачные деревья», — благоговейно прошептала она. «Так вот как они выглядят». Хотя ветви были крепкими и сплошь покрыты листвой, которая вроде бы казалась живой и здоровой, все было белым. Белые стволы, ветви, листья, белые, как молоко. Лина не могла отвести от них взгляда. Красота была неземной и хрупкой. Она взывала к чувствам Лины на самом глубоком, первобытном уровне. «Вот за этой рощей ты и найдешь вход в подземный мир», — сказала Диметра и, повысив голос, позвала. «Эвридика, выйди к нам». Внутри у Лины похолодело. Она ведь сейчас должна была впервые встретиться с кем-то из мертвых. Нет, она не должна думать о них как о мертвых, от этого просто мурашки ползут по коже. Ей необходимо помнить слова Диметры, это всего лишь души, очутившиеся в другом месте точно так же, как она сама. За деревьями что-то мелькнуло, и Лина заставила себя дышать ровнее, наблюдая за смутно видимой стройной фигурой. Лина неосознанно наматывала на палец прядь волос, стараясь получше рассмотреть того, кто шел через рощу, но видела лишь нечто размытое, вроде бы длинные волосы и прозрачное одеяние. Но вот наконец Эвридика шагнула в круг света от огненного шарика, и Лина тут же почувствовала, как напряжение отпускает. Она облегченно вздохнула. Перед ней стоял вовсе не бродячий призрак и не зомби, как в фильме «Рассвет мертвецов». Это была просто бледная девушка, казавшаяся очень напуганной. Если бы Лина в свое время родила ребенка, он был бы сейчас примерно такого же возраста, лет 18 или 19. Девушка робко приблизилась к Диметре и низко поклонилась. И только теперь Лина заметила, что тело Эвридики совсем не такое материальное, как ей показалось сначала. Лина увидела, что на самом деле свет проходит сквозь стройное тело и шелковое одеяние, похожие на тогу. Нет, девушка не была в буквальном смысле тенью или призраком. Она больше походила на незаконченный рисунок акварелью, внезапно оживший. Лину охватило чисто материнское сострадание к девочке. Она была так молода. Что же с ней случилось? «Великая богиня, я ожидала твоего прихода, как ты и приказала». Голос Эвридики был мелодичным и нежным. «Ты правильно поступила, дитя. И я хочу, чтобы ты сделала еще кое-что. Я прошу тебя послужить проводницей для моей дочери. Она желает посетить подземный мир», — сказала Диметра. «Я рада услужить тебе во всем, Диметра», — ответила Эвридика. Она повернулась к Лине и почтительно склонила голову. «Для меня большая честь, что богиня весны пойдет вместе со мной к Элизиуму. Спасибо, что готова помочь мне, Эвридика», — поблагодарила девушку Лина, тепло улыбнувшись. «Мне никогда не приходилось бывать в ад». Она вовремя поймала себя за язык и проглотила окончание слова, надеясь, что девушка не заметит оговорку. «Во владениях Гадеса. Мне тоже, богиня». В голосе Эвридики звучала печаль, и Лине захотелось дать себе по лбу за бесчувственное замечание, но прежде чем она успела принести извинения, Диметра заговорила с Эвридикой. «Хотя ты сама еще не познакомилась с чудесами Элизиума, твоя душа знает дорогу и стремится привести тебя к твоей вневременной цели. А поскольку тебя будет вести твоя душа, ты сможешь и мою дочь отвести к нужному месту, и я поручаю ее твоей заботе», — мягко, по-матерински произнесла Диметра. Эвридика склонила голову, смущенная доверием богини, а Диметра уже повернулась к Лине. «Здесь я должна расстаться с тобой, Персефона». Диметра обняла ее, и Лину окутал роскошный летний аромат зрелого зерна и волнующихся на ветру пшеничных полей. «Пусть твое недолгое пребывание в подземном мире принесет весну во владение Гадеса и утешит тех, кто страдает без богини в здешних краях. Желаю тебе удачи, дочь моя, и будь благословенна». Диметра нежно поцеловала Лину в лоб и повернулась, чтобы уйти. «Стой, стой, погоди!» — вскрикнула Лина. «Что, неужели богиня уже бросает ее? Прямо сейчас, вот так просто?» Диметра оглянулась через плечо. «Прислушивайся к себе, Персефона. Внутренний голос не подведет тебя». Лина шагнула к богине и тихо спросила. «А что, если мне понадобится более основательная помощь? Доверяй себе. Поищи в собственных внутренних знаниях, а также воспользуйся и другим своим опытом», — многозначительно произнесла Диметра. «Твоя жизнь отлично подготовила тебя к подобному делу». Лина зашептала так, чтобы ее могла услышать только Диметра. «Но как мне позвать тебя, если что-то пойдет не так, если я с чем-то не смогу справиться?» Диметра задумчиво посмотрела на нее, потом кивнула. «Пожалуй, так будет лучше». Она показала на туннель, через который они пришли к призрачной роще. «Вон там, у входа, я оставлю для тебя свой оракул. Тебе нужно будет только заглянуть в него, чтобы увидеть меня, а я точно смогу добраться сюда. Ты, дочь богини урожая, просто посмотри вверх, и ноги сами понесут тебя в сторону дома», — сердито и язвительно, как всегда, сказала Эйрин. Но потом она посмотрела в ясные глаза Лины и почувствовала, что невольно смягчается. В конце концов, эту женщину вселили в тело Персефоны против ее воли. «Верь в себя, девочка. В тебе скрыта сила». Лина была немало удивлена и неожиданной мягкостью старой женщины, и ее улыбкой. «Я буду это помнить, Эйрин». «Спасибо», — сказала она. Диметра еще раз поцеловала ее в лоб. «Да пребудут с тобой радости и магия, дочка». Теперь уже богиня повернулась к выходу с такой решимостью, что Лина поняла, нет смысла пытаться удержать ее, но сердце бешено колотилось от мысли о том, что ждет ее впереди. Лина наблюдала, как тьма поглотила двух женщин, и только успела подумать, не следует ли ей послать немного своего света, чтобы помочь Диметре и Эйрин выбраться на поверхность, как скипетр богини вспыхнул сияющим золотым светом летнего дня. «И ей была нужна я, чтобы освещать дорогу», — пробормотала Лина. «Вряд ли. Прошу прощения, богиня, но мы должны идти». Лина повернулась к Эвридике. Девушка беспокойно перебирала край полупрозрачного одеяния. Она робко, виновато улыбнулась Лине. «Я просто обязана продолжать путь. Моя душа говорит, что уже и так ждала слишком долго». «О, да, конечно», — ответила Лина, устыдившись собственной нерешительности. Она тут стоит, сердясь из-за того, что Диметра оставила ее одну, требуя выполнить некую работу, якобы не представлявшую особых трудностей, а маленькая умершая Эвридика была, ну да, она была мертва, бедное дитя, я готова, идем. Лина последовала за Эвридикой, стараясь держаться поближе к ней. Маленький шарик света окутывал их мягким, чистым сиянием, а когда свет падал на деревья, ветви и листья вспыхивали искрами, как драгоценные камни. «Как это прекрасно!» – тихо сказала Лина. «Думаю, это твой свет создает красоту, богиня», – ответила Эвридика застенчиво, как маленький ребенок. «Ну, не знаю, могу поспорить, они всегда были прекрасными». Как только Лина произнесла эти слова, ветви затрепетали, словно отвечая на похвалу, и в листве загорелось еще больше искр. Лина улыбнулась своей проводнице и показала на бриллиантовый лес. «Они ведь здесь росли задолго до того, как я появилась. Мой свет всего лишь помог им проявить себя, показать, каковы они на самом деле. Прости меня, богиня, я не должна была говорить без позволения». Лина отвела наконец взгляд от сверкающей листвы. Эвридика склонила голову, как будто ожидала какого-то наказания. «Ты и не говорила без позволения, ты просто высказала свою мысль. Мне бы хотелось, чтобы ты держалась со мной проще. Если честно, я уже так скучаю по своей». Лина замялась. Она чуть не брякнула по своей жизни, или по своей хлебопекарне, или по своему миру. «Матери», — выкрутилась наконец она, — «и мне очень приятно будет просто поговорить, чтобы отвлечься. Я тоже скучаю по своей маме», — прошептала Эвридика. «Мне очень жаль, я не хотела напоминать тебе». Лина снова замолчала, не зная, что сказать. «Ну, не все так ужасно, богиня», — поспешила ответить Эвридика. «Я умерла совсем недавно, но уже начинаю кое-что понимать». Девушка замолчала, и Лина подбодрила ее, желая услышать больше. «Продолжай, мне хочется знать, что именно ты понимаешь. Все страдания мира живых остались позади. Ну да, я скучаю по маме и по другим тоже, но я теперь понимаю, что со временем опять встречусь с ними. Я ведь, в конце концов, осталась самой собой». Эвридика подняла руки, и свет огненного шарика Лины легко просочился сквозь них. «Мое тело изменилось, но ум и сердце остались прежними. Я теперь вижу, страх смерти куда хуже, чем сама смерть», — закончил призрак юной девы. Лина улыбнулась Эвридике. «Ты очень мудра». «Ох, нет», — возразила Эвридика, мотнув головой. Волосы взметнулись прозрачной дымкой. «Если бы я действительно была мудрой, я бы не совершила столько ошибок». Прежде чем Лина успела задать следующий вопрос, они вышли из рощи белых деревьев и очутились перед гигантскими воротами из слоновой кости. За воротами Лина увидела гладкую черную дорогу, убегавшую в первобытную тьму. «Мы должны войти и дальше двигаться по дороге», — сказала Эвридика. «Она приведет нас к Харону». Лине не пришлось искать ответа в знаниях Персефоны. Она и так сразу вспомнила имя перевозчика подземного мира. Лина кивнула Эвридике и протянула руку, чтобы толкнуть ворота, но тут преграда из слоновой кости резко сдвинулась, уходя от прикосновения. Раздался громкий гул, тьма раскололась, из ворот хлынул поток тумана, охватив Лину холодом. От тумана исходили волны страха. Послышались странные звуки, какие бывают только в ночных кошмарах. Она сразу вспомнила все дурные сны, какие только видела в своей жизни. Первым ее желанием было зажать покрепче уши и с визгом броситься бежать, но спокойствие богини, таившееся в ней, удержало Лину на месте, и в ее испуганном сознании зазвучал тихий голос.